просто приехать, жить в каком-то одном городе, ходить, исследовать его, искать нечто, какое-то понимание города. И желательно в одиночку. Отдыхая от всех, даже от родных, впитывая в себя новое, пока не поймет, пока не соприкоснется душой с чужим городом. Но в этот раз они с Кириллом выбрали совместное путешествие, да еще столь непривычное, в память об отце. Он был душой их семьи, добрый, великодушный, больше друг и советчик, чем родитель. Человек с большим, но, к сожалению, больным сердцем. Его не стало год назад. Это не было неожиданностью. Папа болел долго. И сын, и дочь знали, что скоро его не станет. И все же... Он ушел ночью, во сне, тихо, никого не побеспокоив, но и не попрощавшись. На похоронах многие говорили Кире, что это счастье, хорошо, что не мучился, легкая смерть. Но девушка не понимала, кому это легче. Она тосковала по отцу, как и Кирилл. Отец всегда хотел, чтобы его дети были счастливы, занимались любимым делом, приносили свою радость в дом. Так они и жили весь год. Стремились сделать свою жизнь такой, какую им желал папа. Кирилл организовал курсы фотографии для подростков. Кире казалось, что его студия — единственное место на Земле, где брат чувствует себя свободным, где он становится собой. Сама девушка открыла кафе, некий клубный уголок с легкими закусками и сладостями под кофе или чай. Каждый вечер они возвращались домой, ужинали вместе и делились всем пережитым за день. Друг с другом и будто бы с отцом. Рассказывали ему, что исполняют его мечту, делились с ним так, будто он все еще рядом. А еще папа мечтал увидеть мир. Часто говорил, что хотел бы сесть в автобус, проехаться по нескольким странам, смотреть города, красивые места. Все и сразу, чтобы это было похоже на сказку длиной в каникулы «Путешествие гирлянда». Когда приблизилась годовщина смерти папы, Кирилл вдруг предложил исполнить и это его желание. Кира согласилась. Именно в память о том, кого ей так не хватало, по кому она скучала. Тогда только по этой причине. Но позже, еще в первый день в Вене, девушка поймала себя на мысли, что получает от поездки настоящее удовольствие. Ей комфортно. В этом маленьком мирке их группы с этими людьми. Кира всегда легко ладила со всеми. Быстрее всех и теснее она сошлась с Витой, затем, конечно, и с Алексеем. С ними было легко и весело. А еще почему-то в компании этих двоих, заодно и брата, Кира чувствовала себя защищенной. Путешествие радовало. И, видимо, из-за этого в тот вечер Кира воспринимала все слишком близко к сердцу. Слишком все было хорошо, и вдруг... Потому полностью побороть свою тревогу у Киры никак не получалось. Не было такой коробочки, куда это можно было убрать. Когда хозяин дома вышел, девушка невольно облегченно вздохнула. Устроилась на одном из диванов, нервно теребя в руках ремешок сумочки, которую почему-то не оставила в спальне. Очень хотелось курить, но Вислав не давал им такого разрешения. Девушка уверила себя, что справится и без допинга. Сейчас посидит спокойно, приведет мысли в порядок, отдышится. «Как ты?» Тихо, но заботливо спросила Вита, присаживаясь рядом. «Уже лучше». Кира надеялась, что соврала достаточно убедительно. «Не самый приятный вечерок выдался, да? Этот странный водитель, болото это чёртово, а потом лес. Я перенервничала». «Я так до сих пор нервничаю», — почти буднично известила ее приятельница. Кира посмотрела на Виту внимательнее. «Вроде все как обычно». Приятельница всегда казалась такой спокойной, даже расслабленной. Сейчас так же, только вот выражение глаз иное. Привычное веселье сменилось каким-то насмешливым вызовом и настороженностью. «Ладно», — почти шепотом призналась Кира. «Ничуть мне не легче, почему-то». «Ага», — Лёха остановился напротив девушек. «И пока мы тут имеем время пошептаться, давайте попробуем понять, почему это все нам не нравится». «И вам тоже?» — к ним ближе шагнула Светлана. Она точно выглядела откровенно взволнованной. «Как-то это все... Странно это все. четко обрисовала ситуацию Вита. Четкая цепочка якобы случайных и неприятных событий. Исчезновение водителя, погода, лес, особенно лес. И вот этот замок, как спасение, так вовремя. «Будто нас сюда вели специально», — выдала Кира свои страхи. «Звучит дико, я понимаю, это от нервов». «Не думаю», — хмурясь возразил Саша и чуть смущенно, как-то неуверенно продолжал. «Там, еще у автобуса, я почувствовал. Знаю, это тоже звучит не очень привычно. Такое предчувствие нехорошее. У меня бывают такие. И там мне тоже казалось, что нас сюда ведут». «А еще эти истории», — охотно поделилась впечатлениями и Зоя. «Про ту ведьму, Света, ты в дороге говорила». «Как раз перед тем, как наш водитель исчез», — уточнил Кирилл. Он встал рядом с Алексеем, смотрел на сестру серьезно, как-то собрано, будто пытался показать, что готов ее защищать. Кира помнила у брата такое выражение лица с детства и была ему благодарна. «Вот да», — закивала Зоя. «Каторжина прямо, будто про нее эта легенда». «Мне тоже такое в голову пришло», — призналась Света. «А мне как-то колдуны и ведьмы неинтересны», — заявил Леха. «Не мой жанр. Я больше по детективам и триллерам. Хотя про лес отрицать не буду. Невеселое место, где любую нечисть вспомнишь. Но мне не нравится другое. Сколько раз мы с вами смеялись о том, что в Европе обожают русских туристов за наши деньги, которые мы так легко тут тратим. И вот в Польше вдруг нас ждет парень, что готов приютить целую толпу бесплатно? Я тут скорее в маньяка поверю. Извини, Юля». Он чуть церемонно поклонился девушке. «Он и так богат», — сказала она в защиту хозяина дома. «Ты сам оценил его мебель и все остальное тоже». Юля явно была расстроена их разговором. Кире на миг стало немного стыдно перед девушкой. Всем было очевидно, что Веславу она понравилась, и это взаимно. Но... «В том и дело», — поддержала Кира Леху. «У меня в кафе бывает много обеспеченных людей. Они как раз меньше остальных готовы раскидываться деньгами». «Да ладно», — отмахнулась Вита. «Я не верю ни в колдунов, ни в маньяков. Меня напрягает отсутствие интернета, связи и даже электричества. Мы тут как в Средневековье. И дело не в удобствах. На дворе 21 век. И это все странно». «Согласна», — закивала Света. «И все же его гостеприимство меня тоже напрягает. Мы тут оторваны от мира, и это мне не нравится». «Я уже сказала», — напомнила Вита. «Вся цепочка событий, все вместе, это странно и как-то тревожит». «Напоминает начало готических романов», — со своей обычной очаровательной улыбкой сообщил профессор. «Или дурные фильмы ужасов», — высказал Леха.